а шло нас, привычным делом, пятеро. Я был старшим отряда и двигался первым. Остальные четверо следовали за мной. Четвертым был и замыкал группу Вася Уткин, которому доверили сегодня целый РПК. В общем, это был отличный шанс передать мое послание. Надо сделать все правильно. Минут через 10 мы достигли того самого места, где задержали пастухов. Я замер. Наряд выстроился за моей спиной. «Саша, чего такое?» – проговорил Дима Синицын. «Всем тихо». Пограничники как по команде стянулись ко мне, замерли, ожидая приказа. Стали прислушиваться, внимательно смотреть по сторонам. Шум, вон в тех зарослях, притворно насторожился я и указал вперед, в большие кусты, растущие у пограничной тропы. «Дима, проверь, остальным осмотреть КСП, там и там». Пограничники разбрелись, куда я приказал. Уткин с парнем по имени Миша Солодов отправились чуть-чуть назад, стали смотреть КСП. Синицын пошел в кусты, а Сагдиев стал осматривать контрольно-следовую прямо напротив них. Глянув, как все остальные исполняют мой приказ и внимательно осматривают участок, я присел, сделал вид, что тоже всматриваюсь в контрольно-следовую полосу. Сам же тихонько достал свернутую бумажку, положил ее на КСП и прикопал так, чтобы она казалась спрятанной, но в то же время ее возможно было отыскать, если внимательно смотреть на полосу. Так, оставив уголок бумажки торчать наружу, я припорошил свой тайник сухой землей и встал. «Ну что?» – спросил я у погранцов. «У нас чисто. Вроде ничего такого», – ответил мне Миша Солодов. «Я тут тоже ничего не нашел», – отозвался Канджиев. Через мгновение после того, как пограничники вернулись ко мне, раздался неприятный визг и шипение. Потом, шурша кустами, на тропу выбрался Дима Синицын. Все уставились на него с удивлением. «Водает», — рассмеялся Вася Уткин. «Все потому, что Дима нес за шкирку извивающегося и скалящего зубы енота». Зверек пищал и шипел, пытался выкрутиться, чтобы достать руку пограничника острыми когтями. «Вот он, сукин сын», — ухмыляясь сказал Дима. «Он нас переполошил». Я тоже хмыкнул. Признаться, на самом деле я не слышал никакого звука. Просто вид сделал, чтобы был повод чем-то занять парней, а енот оказался тут совершенно случайно. Вот и получилось спихнуть мою маленькую шалость на зверюшку. Все потопали к Синицыну. «А как ты его поймал?» – спросил Вася Уткин. Дима, сторонясь енотовых когтей, рассмеялся. «А ты что, никогда енотов не ловил?» «Нет», – озадаченно покачал головой Вася. «А мы ловили. Прошлой весной меня Мартынов научил, как это делается. Видишь енота? Подкрадываешься поближе, а потом кить в него шапкой. Если попал, он твой. Как это?» Удивленно разулыбался Миша Солодов. «А так, это животина», — Дима с гордостью уставился на енота, — «очень хитрая. Если что, так сразу мертвый притворяется. Вроде как, он дохлятина. А они же еще и воняют. Вон, Миша, понюхай, как он воняет». С этими словами Синицын поднес вырывающегося енота ближе к Солодову. «Нет, спасибо», — поморщился Миша. «Ну и ладно. В общем, мы таких енотов, если постараться, могли штук по 5, по 6 за раз поймать. Да только летом они жирные, мясистые, а этот какой-то тощий. И что вы с ними делали?» — спросил Вася. «Ой, че только с ними мы не делали. И варежки, и шапки из них шить можно. Были у нас умельцы когда-то. Служил с нами один калмык, Базаром Гаджуровым его зовут. Дембельнулся он. Так тот даже как-то енота сожрал. В одну калитку. Мы тогда в рабочей группе были. 2 дня на речке сидели. Ну он костер развел и...» «Ну ладно», — улыбнулся я. «Отпусти ты животное, Дима». «А че, не нужен?» — удивился Синицын. «А ты из него умеешь варежки шить?» — спросил я с шутливым упреком. «Нет, я не умею», — грустно признался Дима. «Ну тогда отпусти». Дима почему-то даже расстроился. Сказал: «Ну тогда разойдитесь подальше. Еноты, они злобливые, что твой черт». Мы чуть-чуть посторонились, и Димка запульнул енота обратно в кусты. Потом зачем-то приблизился, чтобы посмотреть, куда он упал. В следующее мгновение енот со страшным визгом и шипением выскочил из кустов, кинулся на Синицына. Погранец взвизгнул, когда зверек быстро вскарабкался по голенищу и укусил его сапог. «Уйди, уйди, зараза мохнатая», — визжал Дима очень чистым тенором. «Уйди». И погранцы грянули дружным смехом. Дима с трудом отодрал зверя и снова кинул в кусты. Тот тут же выскочил обратно, и Синицын отпрянул от него как ошпаренный. «Брысь, брысь», — опомнившись, крикнул он. Енот оскалился, низко заурчал и уставился на пограничника настоящим волчьим взглядом. Потом сделал хвост трубой и медленно попятился к кустам. Затем быстро юркнул в заросли и зашуршал где-то внутри них. «От зверюга», — сказал Синицын, с досадой осматривая свой яловый сапог, — «голенище мне попортил. Гляньте, у меня тут вмятины от его зубов остались. Еще чуть-чуть, и он бы сам из тебя шапку сделал», — хмыкнул я. Погранцы рассмеялись. «Из меня бы вышла плохая шапка». «Холодная», — растерянно улыбнулся Дима. Пограничники развеселились и, обсуждая всю эту забавную ситуацию, хотели было уже двинуть дальше. Хотя я рассчитывал, что кто-то из парней найдет бумажку, у меня даже появилась мысль отыскать ее самому. Однако выручил Вася Уткин. «О, а че это там?» – удивился он, зачем-то обернувшись. «Где?» – спросил Миша Солодов. «Вон там, на КСП, мусор какой-то», – предположил Сагдиев, глядя на уголок бумажки, которую трепал легкий ветерок. «Надо проверить», — сказал я строго. Вася кивнул и потопал к ней. Потом достал, отряхнул от земли и развернул. Мы все приблизились к Уткину. Любопытные погранцы стали заглядывать ему через плечо. «Какая-то схема рукописная», — задумавшись, сказал Дима Синицын. «И что-то по-нерусски», — добавил Вася, «какие-то пометки, какие-то цифры, даты». Время дошло до Синицына. «Это ж наш участок», с осознанием проговорил Сагдиев, участок нашей заставы. Глава 13. «Не кажется ли вам, что это слишком подозрительно?» проговорил замполит Пуганьков, всматриваясь в мою бумажку. «Кажется, в высшей степени», ответил задумчивый Таран. «После того, как Вася Уткин отыскал записку, мы доложили о ней на заставу. Дежурный по связи и сигнализации связался с шефом, и тот велел оберегать бумажку как зеницу ока и, окончив дозор, немедленно доставить ее на заставу для изучения. Большинство погранцов из моего наряда практически единогласно сошлись во мнении, что это какой-то секретный план духов, что обронил один из пастухов несколько дней назад, а может быть, и не обронил, а спрятал целенаправленно, чтобы пограничники до него не добрались. В сущности, мой план пока что работал как надо, но одно дело, пограничники, простые молодые парни с простыми мыслями. Другое дело, офицеры, которые могут подойти к написанному достаточно критически. Вероятность эта была невысока, и принцип «пускай начальство разбирается» должен был сработать и тут. Однако определенный риск был. Ну ничего не поделать, без риска нет победы. Главное, чтобы бумага дошла до разведотдела, а там разведчики уже все проверят как надо, и обязательно наткнутся на зацепки, что приведут их к правильным выводам. Когда я передал бумагу Тарану, он вызвал к себе Черепанова и Пуганькова. Это показалось мне странным. Зачем ему какое-то совещание, если все и так очевидно? Не прошло и 10 минут, как дежурного по заставе послали за Канджиевым, чтобы тот перевел им написанное. Я понимал, что Алим не подведет меня. Он знал о нашей задумке и свято верил в правильность того, что мы делаем. Еще через десяток минут дежурный пришел и за мной. Видимо, у Тарана были какие-то вопросы. Пуганьков критически осматривал грязноватый и помятый листок. Он стоял у стола Тарана, сложив левую руку на груди и подперев ею правую. «Товарищ старший лейтенант», — отрапортовал я, когда вошел в канцелярию, — «младший сержант Селихов по вашему приказанию прибыл. Прошу садитесь, Селихов. Возьмите себе стул». Я взял один из двух стульев, что стоял у стенки. Другой уже занял мрачный как туча Черепанов. Поставив стул на середине комнаты, я сел. «У нас к вам несколько вопросов относительно найденной вами бумаги», — проговорил Таран, внимательно глядя на меня. «Ну, вернее, даже не у нас, а у товарища лейтенанта. Прошу вас». С этими словами шеф взглянул на Пуганькова. Тот прочистил горло. «Скажите, правильно ли я понимаю, что бумагу вы нашли как раз на том месте, где не так давно были схвачены контрабандисты?» «Так точно, товарищ лейтенант», — кивнул я. Пуганьков задумчиво нахмурился. Потом, сделав кислое лицо, снова глянул в написанное. Я видел, что замполит в чем-то сомневается. «Знаете, я нахожу эту записку достаточно странной», — ответил Пуганьков через несколько мгновений раздумья. «А вам так не кажется?» «Конечно, кажется, товарищ лейтенант», — кивнул я. «Там изображена схема нашего участка, и довольно подробно», — покивал замполит, «а еще эти пометки, даты». Канджиев перевел, вклинился Таран, «это план нападения. План нападения на Шамабад, и расписан он довольно подробно, поэтапно. Указано, когда и какой этап должен был быть произведен. Согласно ей», — немного скрипучим голосом начал Черепанов, — «то, что мы пресекли несколько дней назад, было ничем иным, как переброской вооружения на нашу сторону, чтобы в дальнейшем сподручнее было его применить. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться, сказал я Тарану. Разрешаю. Тогда в чем вопрос, если все так серьезно, необходимо как можно быстрее переправить бумагу в отряд, показать ее разведотделу. Я был такого же мнения, покивал Таран и глянул на Пуганькова, однако, товарищ лейтенант выразил определенные сомнения по всему этому делу. Вот я и решил вызвать вас, старшего наряда, заметившего записку. Нам нужно быстро во всем разобраться, чтобы я мог решить, какой шаг предпринять дальше. Сомнения? Спросил я. Совершенно верно, товарищ Селихов. Пуганьков вышел немного вперед. У меня существуют определенные сомнения относительно записки. Разрешите узнать, какие, товарищ лейтенант? Потому как, если там написано все то, о чем говорит Анатолий Сергеевич, я считаю, что бумагу стоит отправить немедленно. Офицеры переглянулись. Хорошо, что это решать не вам, товарищ Селихов, кисловато заметил Пуганьков, а товарищу старшему лейтенанту. Верно, я кивнул, а значит, и не вам тоже. Пуганьков нахмурил брови, уставился мне в глаза холодным, колким взглядом. Я думал, что в следующий момент он начнет пытаться строить меня. Возможно, так и было бы, однако Таран его опередил. Та-а-а-ка, шеф оперся локтями о столешницу, помассировал виски. Я тут уже бог знает, какой день ломаю голову, как преподнести в отряде, что у нас служебная сука ощенилась, а теперь еще и это. Короче, товарищ лейтенант, прошу вас сформулировать ваши доводы снова и очень кратко, а мы все их послушаем, и я буду решать. Есть, товарищ старший лейтенант, кивнул Пуганьков и выпрямился, поправил свой идеально выглаженный китель. Судя по норову его Светланы, мне подумалось, что китель он приводил в порядок сам. Меня смущают несколько вещей, продолжал замполит. Форма записки, обстоятельства, при которых она оказалась на нашей стороне и была найдена, а также последствия, которые могут нас настигнуть, пустим мы ход этому делу. Все молчали, никто не пытался вставить своего слова. Что касается формы, продолжал Пуганьков, участок изображен довольно-таки подробно. Вряд ли душманы могли бы его изобразить именно таким образом, с такими особенностями рельефа. Он, считай, как с нашей карты списан. С этими словами лейтенант глянул на стену с занавешенной картой участка. Впрочем, такое его замечание вызвало у меня лишь ухмылку. Карты Тарана я никогда не видел, а то, что изобразил в записке, знал исключительно из опыта службы на Шамабаде. Пусть рисунок Наташи и был схематичным, но, как я уже сказал, опытный взгляд увидит на нем все, что надо. Был, конечно, и риск, что это вызовет подозрения, и тут пришлось выбирать, либо сделать подсказку менее внятной и рискнуть всей моей задумкой, или же отразить на ней все более подробно, почти в лоб, чтоб уж наверняка. Я выбрал второй вариант. Второй момент, Пуганьков показал мне два пальца, обстоятельства, при которых она попала на наш берег. Во-первых, зачем простым контрабандистам брать с собой такую важную схему, чтобы ее потерять? Во-вторых, если вы обнаружили ее так просто, почему ее не нашла поисковая группа? Ведь они исследовали всю КСП довольно тщательно, не так ли, товарищ прапорщик? Пуганьков глянул на Черепанова. Лицо прапорщика сделалось каменным, он невозмутимо кивнул. Совершенно верно, мы осмотрели контрольно-следовую полосу от и до, никакой бумажки я там не видел. Вот видите, товарищ старший лейтенант, обратился к Тарану замполит, потому, сложно сказать, действительно ли бумагу принесли туда пастухи, или же она попала на участок иным путем. Ну и последнее, пока Пуганьков высказывал свои мысли, я видел, как Таран хмурится все сильнее и сильнее, как сомнения медленно застилают его молодой взгляд пеленой. Ну и последнее, продолжал Пуганьков, относительно последствий. Раз уж все эти вещи заметил я, непременно заметит и особый отдел, и, возможно, начнет проверку на заставе. Особисты могут подумать, что это какая-то подрывная деятельность. А что, если записка была предназначена той стороне? Что, если кто-то из наших солдат пытался ее передать? Лейтенант, мне кажется, вы перегибаете, угрюмо заявил Таран. Ну, я, на миг Пуганьков растерялся, но потом взгляд его посветлел, я не говорю, что один из наших, это предатель. Однако особый отдел должен будет это выяснить. Их проверка обернется нам неприятной и совершенно лишней суетой. Согласны? Никто не подтвердил, но и не опроверг. Хоть у меня и было что ответить Пуганькову, я ждал, пока он выговорится. Замполит вновь прочистил горло. Учитывая все сказанное мной выше, продолжал он, мне кажется, что эта ХМ-записка, в первую очередь призвана нас дезинформировать, перенаправить внимание. Я тоже действительно думаю, что бандиты могли что-то задумать, но это точно не вторжение на нашу территорию. Они просто не решатся на такое. Нападать на советскую пограничную заставу, по мне, так это настоящий бред. Ох, замполит, я бы очень хотел, чтобы ты оказался прав, подумалось мне, но реальность иногда выбрасывает такие штуки, что не придумает ни один писатель в мире. Возможно, они хотят сковать нашу разведку таким образом, продолжал Пуганьков, учитывая, что сейчас все ее силы брошены на то, чтобы идти за бандитами Юсуфзы по пятам и вовремя информировать сводные отряды об их передвижениях. Такой шаг со стороны бандитов кажется мне вполне логичным. Товарищ старший лейтенант, начал я, разрешите обратиться к лейтенанту Пуганькову. Разрешаю, Селихов, ответил Таран, посмотрев на меня напряженным взглядом. Товарищ лейтенант, вы предлагаете не передавать бумагу в отряд? Спросил я прямо. Если эта бумага окажется дезинформацией, мы серьезно рискуем, неопределенно ответил Пуганьков. Случай из ряда вон. Ничего подобного раньше не было. Нужно трижды подумать, как нам к ней отнестись. С этими словами он легонько хлопнул пальцами по бумажке, которую держал в руках. В таком случае, товарищ старший лейтенант, обратился я не к замполиту, а к шефу, разрешите мне поделиться и своими соображениями. Пуганьков глянул на меня как-то недоверчиво, мол, да что ты, салага зеленый, можешь там сообразить. Разрешаю, кивнул Таран. Я хочу пройтись по всем доводам, что озвучил товарищ лейтенант, начал я, во-первых, что касается формы записки. Я не вижу ничего подозрительного в относительной подробности, схематичной карты. Да, там отражены кое-какие ориентиры, вроде гор, скал и сопок. Однако это достаточно заметные ориентиры, чтобы ими могли пользоваться и душманы. Кроме того, духи, местные жители, они знают границу не хуже, а может и лучше нас, потому что исходили тут буквально все. На рисунке изображена белая скала, а еще участок Пинджа точно по направлению движения предполагаемого нарушителя границы, возразил Пуганьков. Все это объекты на местности, важные в первую очередь с точки охраны границы. Для местных это просто речка и холм для выпаса скота. Товарищ лейтенант, среди душманов немало профессиональных военных, кто также понимает их ценность, сказал я. Пуганьков, нахмуривший брови и сверливший меня взглядом, поджал губы. Потом, угрюмо отвернувшись, спрятал от меня глаза. Что касается ваших доводов относительно того, как бумага попала к нам и зачем ее несли с собой пастухи, продолжал я, считаю, пастухи, скорее всего, не те, кем кажутся. Ну конечно, не те. Раздраженно развел руками Пуганьков. Они притворялись пастухами, а оказались контрабандистами. А что, если это действительно не контрабанда? Сказал я, вы забыли, товарищ лейтенант, вьюков у них было столько, что набить их можно автоматами, чуть не на пол отделения, но они перемещали единственный пулемет. Ну и что, кивнул на меня Пуганьков. А то, что РПД, громоздкий пулемет, с ним тяжело переходить реку вброд или переплывать на плоту. Тем более, если взять во внимание боезапас, который к нему требуется. Гораздо проще спрятать такое оружие заранее, чтобы при нападении просто взять уже на нашей стороне. Пуганьков сделал такое лицо, будто бы я сказал ему несусветную глупость. Таран с Черепановым, напротив, переглянулись и сделались еще более задумчивыми. «Вы думаете, Селихов, они и правда замышляют вторжение?» — спросил холодно Таран. «Не исключаю», — я кивнул и обратился к Черепанову. Записка была замаскирована землей. «Предполагаю, что тревожная группа осматривала КСП только поверхностно. Никто и не думал там копать. Так, товарищ прапорщик, так», — кивнул Черепанов. «Вот, а мы нашли ее, когда ветер сдул землю и пыль с бумажки. Тогда заметить ее оказалось возможным». Черепанов поднял задумчивый взгляд к потолку, потом тронул свой гладковыбритый подбородок и покивал. «Да, в словах Селихова есть смысл. А что касается вашего довода про особый отдел», продолжал я, обращаясь уже к замполиту, «если, чтобы предотвратить нападение на заставу, нам придется пободаться с особистами, то это совсем небольшая цена, товарищ лейтенант». Пуганьков поджал губы. Потом тяжело и мрачно вздохнул. «Все ваши слова, только домыслы, Селихов, как и ваши», — тут же ответил я. «Я хочу сказать, что домысли за и против легко строить, поддерживая обе точки нашего зрения. Правильнее всего будет немедленно отправить документ в отряд». Пуганьков сделал на миг очень удивленное, даже какое-то обиженное лицо. Взглянул сначала на Тарана, потом на Черепанова. Он будто бы искал у них одобрения именно своего мнения. Однако, не найдя его в их глазах, он попытался оправдаться. «Моя задача – политическая и воспитательная работа с личным составом. Я чувствую ответственность за парней. Я не хочу, чтобы особый отдел мурыжил их попусту. Потому лишь предлагаю не строить поспешных выводов. А вдруг вся эта свистопляска с запиской не стоит и выеденного яйца?» В глазах Пуганькова мелькнул мимолетный страх. «Тогда я все понял. Он боялся, что Шамабат, на который он перевелся только что, действительно сожгут. Боялся и подсознательно отрицал любую возможность налета на заставу. Ему было проще верить в собственные сказки, чем в то, что душманы и правда решатся напасть на советскую пограничную заставу. Я даже не исключаю, что для этого человека стало полной неожиданностью, что его отправят на какую-то глухую заставу афганской границы. Скорее всего, он этого и не хотел, не стремился работать в полях, а теперь просто боялся здесь погибнуть. А если это правда, нахмурил я брови, что тогда? Вы готовы, что из-за ваших сомнений, те самые парни, за которых вы радеете, сложат головы? Я, ну, Пуганьков растерялся, зрачки его глаз обеспокоенно забегали. Я свяжусь с отрядом и обо всем немедленно доложу, решился наконец Таран, не дав договорить замполиту. Наша задача — передать информацию, а они там пусть сами разбираются. Если уж Шамабаду правда угрожает опасность, мы будем к этому готовы, а может быть, сможем предотвратить. Всем спасибо, все вы свободны. С этими словами Таран потянулся было к телефону, чтобы позвонить в отряд, однако аппарат зазвонил сам. Таран снял трубку. «Да, товарищ подполковник», — нахмурился он, — «здравия желаю». «Да, я слушаю. Что планируется?» Лицо шефа ожесточилось. Выражение стало холодным, словно камень. «Приедете лично? Сегодня?» «Понял. Есть». Минут через 40, когда я шел в питомник, то встретился с Тараном, курящим у входа в здание заставы. «Саша», — окликнул меня Таран, — «можно тебя на минутку?» Я приблизился к шефу, тот кинул бычок под ноги, притоптал. «Хотел поблагодарить», — ответил Таран. «За что?» — приподнял я бровь вопросительно. Старлей огляделся, убедился, что никого нет рядом, и все погранцы заняты делом. Еще бы, начитряда внезапно собирался приехать на заставу лично. Нужно было навести тут марафет, чтоб все сияло. Шеф помялся несколько мгновений, потер шею. «Брат мой, у меня из головы не идет». Он поджал губы. «Знаешь, чувствую я, будто у меня воля ослабла, будто бы я какой-то разбитый. Значит, все же не идет из головы его предательство?» Не спросил, а констатировал я. Таран покивал. «Душа болит из-за всего этого. Хоть и полегчало мне от тогдашних твоих слов, но все же, чувствую, что размяк. Чувствую, что стал я какой-то нерешительный». Я молчал. «Сомнения меня... все же съедают. А что, если он покается? Он же так жизнь себе спасти хотел, не из злого умысла. У всех бывают сомнения, товарищ старший лейтенант. Тут уж вы сами должны найти в себе силы их побороть». Таран покивал. «Знаю. Но, я тебя не за этим позвал. Хотел сказать другое». «Что? Короче». Таран помялся. «Ох, Толя, не вовремя ты решил раскиснуть», — подумал я, — «впереди много трудностей. Давай уж, соберись. Короче, раньше никогда такого со мной не было, чтоб я сомневался в своем решении. Всегда руководил заставой крепкой рукой. Было дело. Но, видать, ушли те времена. Видать, сомнения из-за брата побуждают и другие в службе. Надо, чтоб вернулись те времена», — улыбнулся я. «Сами понимаете». Таран засопел. «Надо», — согласился он. «А то мне сегодня от самого себя тошно стало». «Почему?» «Из-за Пуганькова. Он меня заставил сомневаться. А сомневаться во всем этом деле было нельзя. Я вообще зря всех к себе на совещание позвал. Надо было, без сомнений, просто звонить в отряд. А я как-то мяться стал. Даже тут, короче, все чаще у меня мысли, что мне на заставе не место, что надо переводиться. Сегодня я особенно ясно это увидел. Начитряда вас не отпустит, ценит. Да как же меня ценить, если я сам себя не ценю?» «Так», — начал я серьезным, офицерским тоном, — «а вам я вот что скажу. Вы все эти глупые мысли бросьте. У вас тут долг перед Родиной. За вами миллионы советских людей. И сомнениям тут нет места. И жизнь, и служба, все продолжается. Вы раньше справлялись и теперь будете справляться. Таран молчал долго. Видимо, думал. Потом горько заговорил. Сегодня аргументы Пуганькова заставили меня сомневаться. Уж не знаю, как и поступил бы я сейчас, если не ты. А ты мне словно глаза открыл, будто взял, да встряхнул и на ноги поставил. Напомнил, что нечего в таких делах тянуть кота за причинное место. Он улыбнулся. И снова, если раскисаю, ты тут как тут, словно водой холодной меня окатываешь. Товарищество, оно на то и товарищество, чтобы вовремя подставить плечо, сказал я. Таран снова улыбнулся, но уже едва заметно. Покивал. В общем, спасибо. Ну лады, больше не задерживаю. Саша, свободен. Анатолий Сергеевич, посерьезнел я, а разрешите спросить? Разрешаю, пожал плечами Таран. В чем дело? Почему, ни с того ни с сего, к нам едет начальник отряда? Подробностей я и сам не знаю, начал Таран, и на его лицо упала тень напряжения, но дело серьезное. Помнишь, недавнюю похоронку, что к Лиму пришла, такое забудешь. Ну вот, отец его погиб в бою с бандой Юсуфзы. Тогда же бандиты захватили в плен нескольких наших, среди них и офицеры есть. Шеф замолчал, строгий взгляд его устремился куда-то вверх, к Достиджумскому перевалу. Начальство договорилось с Юсуфзой об обмене пленными. И обмен этот будет проходить на нашем участке, докончил начальник заставы. Глава 14. И как ты, Александр, раскусил их, а? Спросил подполковник Давыдов, ухмыляясь. Начитряда приехал вечером, аккурат к нашему боевому расчету. Он поздоровался с бойцами, но ничего нам не сказал. Лишь вежливо ждал у правого плеча Тарана, пока тот не проведет расчет как надо. Пока не назначит каждого на службу на новые сутки. Когда шеф закончил, Давыдов только обратился к нам с кратким напутственным словом, похвалил, сказав, что мы отлично несем службу, отлично защищаем вверенный нам участок государственной границы. И хотя слух о том, что начальство замыслило обмен пленными, быстро разнесся по заставе, Давыдов так и не сказал нам, зачем приехал, ни словом не обмолвился об обмене. И для нас, и для Тарана это пока что оставалось тайной. Когда расчет закончился, и шеф отпустил часть из нас готовиться к службе, а часть на ужин, Давыдов, высмотрев меня в массе личного состава, подошел, поздоровался. Задав несколько дежурных вопросов, он, наконец, спросил о недавнем происшествии с пастухами. Их груженый ишак показался мне слишком подозрительным. Товарищ подполковник, пожал я плечами, на кой черт его так нагружать, когда до пастбища полчаса пешком. Давыдов одобрительно кивнул, улыбнулся. Проницательно, Саша, ты не потерял бдительности даже в такой, казалось бы, очевидной ситуации. На первый же взгляд все было совершенно понятно, ведь так, улыбнулся начитряда. Так, но, как говорится, все, да не все. Вот именно, побольше бы нам таких пограничников, что в любой ситуации остаются начеку. Давыдов странно и очень задумчиво прищурился. Потер белесый от едва прорастающей, седой щетины, подбородок. Думаю, из тебя бы получился отличный офицер. Более того, отличный начальник заставы. До такого мне еще далековато, улыбнулся я в ответ. Пока да, серьезно кивнул Давыдов, но движешься по службе ты быстро. Он указал на мои лычки младшего сержанта. Я смотрю, уже носишь лычки старшего сержанта. Таран молодец, быстро исполнил мой приказ на повышение. Так точно, товарищ подполковник, быстро, и правильно сделал, одобряю. Короче, Давыдов посерьезнел и сделал такое лицо, будто бы собирался меня ругать. Я был бы рад иметь в подчинении, у нас в отряде, такого офицера, какой бы из тебя получился. Ты как, решил уже после армии поступать в училище? Как я уже вам говорил, товарищ подполковник, улыбнулся я без армии себя не мыслю. Но пока что мне нужно до дембеля добраться, а дальше уже думать об училище. Тут на службе много других дел, что из головы не выходит. Одобряю, снова кивнул Давыдов. Очень хорошо, ладно, бывай, Саша. Таран, поди, меня уже в канцелярии ждет. Я встал смирно, отдал подполковнику честь. Тот тоже взял под козырек, а потом направился через плац к зданию заставы. Приятного аппетита. Вошел в столовую Вася Уткин. На заставе существовал приятный обычай, который каждый соблюдал неукоснительно. Если зашел в столовую, обязательно пожелай всем приятного аппетита. Поступали так все, и офицеры, и простые солдаты. Никто и никогда специально не рассказывал, что полагается делать именно так. Однако молодые смотрели на стариков и перенимали их образ поведения. Да и офицеры не отрывались от коллектива. Уткин сходил за порцией бгие на кухню, потом сел за один столик со мной, Стасом, Малюгой и Климом Вавиловым. Улыбчивый, добрый и наивный Клим очень изменился после смерти отца. Если раньше системщик был, что называется, душа нараспашку, теперь стал он замкнутым и мрачным. Хоть и был он отчасти наивным и немного флегматичным, а иногда даже терпел добрые насмешки от погранцов, с ним охотно дружили. Знали, что не подведет, когда будет нужно. Теперь после смерти отца, Клим мало с кем разговаривал, а если и говорил, то только по службе. Много времени старался проводить в одиночестве, если ему позволяли обстоятельства. Например, на теоретических занятиях и политподготовке садился один. Пытался, если получалось, обедать в одиночестве. Сегодня у него не вышло. Людей в столовую набилось много, и Клим выбрал для себя единственное свободное место. Хотя он и сел с нами, мы не торопились с ним заговаривать. Стасу, Малюге и Васе Уткину неловко было с ним общаться. Я понимал, что они просто не могли подобрать слов, чтобы как-то поддержать его в такой беде. А еще я понимал, что слов подбирать и не нужно. Тут можно было лишь перестрадать, перетерпеть боль потери самостоятельно. И только от человека зависимо, станет он после такого сильнее, или же сломается. Судя по тому, что Клим исправно нес службу, я надеялся на первый исход. Только тогда, когда рана начнет понемножку зарастать, можно попытаться поддержать его словом. Сейчас же, лишь делом. В частности, справной службой, чтобы исполнять все как надо и никому, в том числе и Климу, не доставлять лишних проблем. Ведь я прочувствовал все, что ощущал сейчас Клим на собственной шкуре. Помнил, как после смерти Сашки, иной раз воспринимал любые слова поддержки в штыки. Молодая горячая душа, ничего не поделать. Кажется ей, что никто на свете не может поддержать правильно, дать правильный совет, почувствовать точно такую же боль, как чувствует она сама. Так что, никто не знает, чего приехал на четряда, спросил Уткин и сунул в рот полную ложку макарон, щедро сдобренных жирной тушенкой. Так он нам как бы не отчитывался, пожал плечами Стас. Ну приехал и приехал. Меня больше волнует вот что, обмен пленными с духами. Мы такого еще ни раз не проводили, потому не пойму, как это будет. Вчера друг друга стреляли, а сегодня вот так, стоим напротив друг друга и улыбаемся. Улыбаться никто не просит, ответил я, загребая хлебом макароны в ложку. Главная задача, наших вытащить, кто у них в плену, а наша, кто будет все это действие охранять, проследить, чтоб все прошло без сучка и задоринки. Глупости все это, вдруг буркнул Клим. Малюга и Стас с Васей Уткиным недоуменно переглянулись, замолчали. Я тоже не говорил ни слова, только наградил Вавилова серьезным взглядом. Он тут же спрятал от меня глаза. Глупости весь этот обмен, продолжал мрачно он, будь моя воля, я б с этими сукиными детьми, с этими зверями, ни словом не обмолвился. Всех бы в расход, не успели бы до переправы дотопать, накрыл бы их из артиллерии, и дело в шляпе. Клим, ты чего? Удивился Стас. Внезапно в столовую зашел политрук Пуганьков. Зашел и не пожелал приятного аппетита. Некоторые из пограничников, в том числе и Вася Уткин, окинули его укоризненными, но мимолетными взглядами. А наших пленных, кого они с собой поведут, тоже накрыл бы. Спросил сразу, как обернулся к нам, Вася Уткин. Тон его был жестким и полным недовольства. Душманы, крысы, а не люди, со злой раздражительностью пробурчал Клим, верить им, себя не уважать. Они ж даже воюют, как шакалы. Кусают из-под тишка, а потом бегут, поджав хвост. Клим, успокойся ты, дружище, примирительно улыбнулся Стас, чего завелся с полоборота. С полоборота, значит, проговорил Вавилов холодно, потом громче и злее. С полоборота. Погранцы, что сидели вокруг, стали переглядываться, оборачиваться к нашему столику. Клим, строго сказал я, перегибаешь. Да перегибаю, а если бы они бы его отца убили, как бы он тогда заговорил? С этими словами Вавилов указал на перепугавшегося Стаса Олейникова. Клим, только и смог тихо ответить Стас. Клим, проговорил я холодным тоном и заглянул Вавилову в глаза. Он не выдержал моего взгляда. Зло зыркнул сначала на Стаса, потом на Васю Уткина. Я успел заметить, как глаза Клима заблестели, и тот поторопился снова их спрятать. Быстро встал, понес нетронутые макароны на кухню. Когда Вавилов вышел из кухни, За ним увязался Ге. «Эй, Геноцвале, ты чего не кушаешь совсем? Чего-то не понравилось, ты мне только скажи, чего тебе было не так, в другой раз так сделаю, что понравится». Вавилов ему не ответил, он быстро зашагал вон из столовой. «Обычно у нас полагалось спрашивать разрешение у офицера или прапорщика, если поел раньше остальных и хочешь уйти. Тоже один из обычаев, навязанный, видимо, кем-то из старых шефов». Однако Черепанов, ужинавший за отдельным столом, не стал одергивать Вавилова, только проводил его мрачным взглядом. Не успел Клим выйти за дверь, как в проеме появился дежурный по заставе старший сержант Антон Фрундин. «О, Клим», — проговорил он, — «тебя-то я и ищу. Иди, тебя шеф к себе вызывает». Вавилов не ответил и ему, только надев шапку, выскочил вон из столовой. Удивленный Таха посмотрел ему вслед, обернулся к погранцам и встретился с кем-то из них взглядом. Пожал плечами. «А чего я такого сказал-то?» — обидчиво развел руками Стас. «Он как с цепи сорвался», — пробурчал Вася Уткин. «Понимаю, горе у него. Но товарищи-то при чем? Не обращайте внимания», — сказал я, откладываю ложку, — «и уж тем более, не держите на него зла. Потом сам поймет, что был неправ». Минут через 40 я и Стас шли к оружейке. Наш наряд из 6 человек готовился в ночной дозор. Ночь отряда уехал минут 30 назад. Клима Вавилова мы не видели. Не знали, чем он сейчас занимался, хотя Стас еще не раз упоминал его имя сегодня. Я видел, что Олейников остался в обиде на системщика. «Стас, Стас, Саша, подождите». Мы обернулись. Ребята из наряда, шедшие перед нами, тоже замерли и посмотрели назад. Увидев, что дело их не касается, отправились дальше. «Сашка, не задерживайтесь», — только крикнул мне Мартынов, шедший сегодня старшим. «Порядок, ведь, 2 минуты и будем». Сержант кивнул мне, и четверо пограничников отправились в оружейку. К нам трусцой бежал Клим Вавилов. Приблизившись, он несколько замедлил шаг, как бы в нерешительности. Потом все же решился подойти. В свете заставского фонаря я увидел, что что-то в образе Вавилова поменялось. Спустя пару секунд до меня дошло, что именно. Клим улыбался, а улыбающимся его не видели уже очень давно. Лицо рядового просветлело, глаза наполняло настоящее счастье. «Саша, Стас, я извиниться хотел», — не смело начал он. Мы со Стасом переглянулись. Лицо Олейникова удивленно вытянулось. Я только улыбнулся. «Знаете, зачем приезжал на четряда?» — торопливо начал Клим. Казалось, ему натерпелось нам что-то сообщить. «Зачем же?» — спросил я. «Извиниться передо мной лично». И он извинился. «За то, что похоронку мне по ошибке прислали». «По ошибке?» — удивился еще больше Стас. «Да», — радостно покивал Клим. «Отец мой живой. В плену сейчас у душмания. Но послезавтра его поменяют». «Поменяют, представляете? Духи за него назначили цену в 3 своих. Ну и наши согласились. Таран поручил мне быть в конвое, когда душманов по нашему участку повезут. Я рад за тебя, Клим», — сказал я и положил ему руку на плечо. «Спасибо», — разулыбался Клим, потом помрачнел. «Простите, простите, что я на вас сорвался. Злоба во мне клокотала, что сил никаких не было. Злоба и печаль. Сейчас я понимаю, что вы были не виноваты. Это я, дурак, выместил на вас свою злость. Главное, что ты все понял», — сказал я с доброй ухмылкой. «Ну», — Клим не смело опустил глаза, — «ну так че, прощайте меня, дурака». «Ну что, Стас?» — спросил я, чуть помолчав. «Простим Клима». Стас тоже улыбнулся. «Иди сюда, дубина стаиросовая», — сказал он и полез к остолбеневшему от неожиданности Климу обниматься. Похлопал по спине. При этом он повторял ему: «Рад, рад, что твой папка живой». Они расцепились, и я увидел, как у Вавилова блестят глаза. Да только теперь он не старался их от меня спрятать. «Скоро твой отец уже будет дома», — сказал я, пожимая его шершавую руку. «Уже скоро». «Да», — покивал Клим, — «уже скоро я его увижу, живого. И спасибо вам, что зла не держите. Ну, ну, вам пора, служба не ждет». «И правда, не ждет», — сказал я с улыбкой. «Ну что, Стас, пошли». «Стойте», — крикнул Клим, и мы обернулись. «А Вася где? Мне перед ним тоже извиниться надо». Офицерский танк угрожающе рокотал двигателем. Он, как и раньше, располагался на футбольном поле. Экипаж суетился внутри. То и дело, кто-то из танкистов показывался из люка. Кричал что-то своим, но сквозь гул мощного танкового двигателя разобрать их переговоры было невозможно. Танк обратил длинный ствол своего оружия к кишлаку «Комар». Это был тот самый день, когда в кишлаке творились беспорядки. Однако я не знал, что он совпадет с датой обмена пленными. Обмен должен был проходить на правом фланге, в узком месте Пинджа. Обеспечивали его силами заставы резерва отряда, а наши шли в конвое. Таран тоже должен был присутствовать на обмене, но когда часовой заставы с вышки сообщил о стрельбе в кишлаке, шеф вернулся на Шамабад, чтобы разобраться во всем сам. Решили пальнуть учебным снарядом, чтобы афганцы чуть-чуть притихли. Ну и огонь вести надо было из офицерского танка, чтобы не демаскировать остальную пару, стоящую в своих капонирах. «Говоришь, это может быть частью подготовки к нападению?» Перекрикивая гул мотора, спросил Таран. «Так точно. Я, шеф и замполит тоже были у танка. Мы с Тараном стояли рядом с машиной, а Пуганьков, как оказалось, поклонник разной военной техники, болтал о чем-то с механиком-водителем прапорщиком Ломовым. «И почему ты так думаешь, Саша?» – спросил Таран, посмотрев на меня. После того раза с прокаженным, в кишлаке было тихо-мирно, а теперь пошло-поехало. Сначала переброска оружия через Пяндж, потом записка, теперь стрельба и суета в кишлаке. «Я думаю, товарищ старший лейтенант, случайности не случайны. Все это – какая-то подозрительная активность на границе, какая-то подготовка. Что бы они там ни затеяли, они выбрали плохое время в кишлаке безобразничать», – задумчиво сказал Таран. «А я думаю, отличное», – ответил я. «Сегодня передача пленных. Все наше внимание было направлено туда. Если б не стрельба, мы б, наверное, не придали их суете особого значения». Таран нахмурился, кивнул. «Соглашусь, что-то тут не так. Надеюсь, наши ребята из разведки выяснят, что к чему. А мы пока местных из танка утихомирим». Из командирского люка высунулся капитан Жуков, что-то заорал, но быстро понял, что мы не слышим. Тогда он жестом указал уходить. Таран кивнул. Мы с ним отбежали назад метров на 20. Любопытный Пуганьков же в наглую заглянул в люк заряжающего, наблюдая, видать, за работой экипажа внутри. «Товарищ старший лейтенант», — сказал оказавшийся рядом с нами ефрейтор Смольняк из экипажа сержанта Фролова, — «разрешите обратиться». «Ну, вы б сказали вашему замполиту сойти с танка, а то он сзади примостился, не успеет отскочить, если выстрелит». Таран нахмурился. Его лицо сделалось сердитым и темным, словно грозовая туча. «Сойди с танка, Пуганьков!» – заорал Таран замполиту. «Товарищ лейтенант!» – присоединился Смольняк. «Сойдите с танка!» Мы дружно принялись кричать и махать руками. Пуганьков, казалось, нас и не видел. Шум двигателя напрочь заглушал любые крики. «Сука! Не слышит!» – выругался Таран. «А они сейчас будут стрелять!» – довольно буднично заметил Смольняк и скрестил руки на груди, став рядом со мной. Очевидно, экипаж не знал, что замполит все еще топчется на броне. Очевидно, что Пуганьков не знал, что они вот-вот готовятся стрелять. «Зараза!» — ругался Таран. «Вот, сейчас, видать», — сказал Смольняк и даже заткнул уши пальцами. Я среагировал быстро. Подобрал первый попавшийся камень из-под ног, а потом швырнул его в Пуганькова. Нет, я не хотел его зашибить раньше танка, хотя на миг, когда камень оказался уже на подлете, мне показалось, что он попадет замполиту прямо в спину. Галыш, вместо этого, стукнула броню у его ног. Перепуганный Пуганьков удивленно уставился на нас. Все втроем мы принялись активно сигнализировать замполиту, что лучше бы ему убраться подальше от танка. Кажется, нашу мысль он понял правильно. И без того вытянутое лицо Пуганькова вытянулось еще сильнее. Он зачем-то оглянулся на башню, а потом с айгаком спрыгнул с корпуса Т-62. Не успели подошвы его сапог коснуться земли, как танк выстрелил. Бабахнуло. Машина вздрогнула. Из ствола вырвалось мощное дульное пламя, за ним – клуб густого дыма. Земля вокруг могучей машины просто задрожала. Вверх взвелась сухая пыль. Эхо мощного выстрела разлетелось по округе. Пуганьков замер буковой «зю», метрах в трех позади танка. Он потерял шапку и морщился, зажимая уши ладонями. Спустя секунду после выстрела, будто бы беззвучно открылся лючок сброса стреляных гильз в задней части башни. Лязгает он что надо, но эхо выстрела, казалось, изгнало из округи любые другие звуки. Затем цилиндр гильзы выскочил из лючка, щелкнуло корпус и отскочил прямо на голову Пуганькову. Гильза отскочила и от его затылка почти так же, как от танковой брони, разве что подлетела пониже. Потом грохнулась на землю. Пуганьков тоже грохнулся, но уже на живот. Настолько все это выглядело внушительно и одновременно комично, что мы не знали, смеяться или сочувствовать. Пуганьков зашевелился, медленно поднялся и тронул затылок. Мы с Тараном и Смольником помчались к нему. «Живой, замполит!» — кричал ему Таран, когда я вздернул Пуганькова на ноги. «Что это было?» — с изумленным, грязным от пыли лицом, — спросил Пуганьков. «Нормально все», — сказал я, осматривая его голову, жив-здоров. Замполит тронул затылок, скривился от боли, нащупав там внушительных размеров шишку. «Только шапка будет плохо сидеть», — не удержался Смольняк и рассмеялся, но тут же притих под тяжелым взглядом Тарана. Правда, шеф и сам держался недолго. Спустя мгновение он залился хохотом. За ним снова заржал и Смольняк. Я тоже сдержанно рассмеялся. Танковый экипаж медленно показал головы из башни. Некоторое время они смотрели в сторону задранной к кишлаку пушки. Потом, почти синхронно, все трое. Капитан Жуков, наводчик, старший лейтенант Задоркин и заряжающий, лейтенант Комков обернулись к нам. Когда они увидели смеющихся погранцов и замполита, ощупывающего голову, на их лицах отразилось искреннее недоумение. Сначала в распахнутые ворота въехала заставская шишига. За ней еще одна, которая прибыла из отряда, чтобы доставить наших на обмен пленными. Погранцы стали выгружаться. «Смотри, вон Клим», — кивнул Стас, когда я чистил Булата, а он просто сидел за забором питомника и болтал со мной о том о сем. Пограничники отправились к разряжалке, у которой их уже ждал дежурный. «Интересно, а папку он к нам в гости привез?» — ухмыльнувшись, спросил Олейников. Я выпрямился. Булат обернулся, чтобы посмотреть, что же там такое происходит. «Сомневаюсь», — сказал я холодно. «На Климе лица нет». Мы со Стасом переглянулись. Стас сделался каким-то обеспокоенным. «Пойду спрошу», — сказал он. «Не надо, не встревай. Там что-то не так, я быстро». Олейников побежал к разряжающимся погранцам. «Стас!» — крикнул я и нахмурился. «Вот балбес!» Я торопливо завел Булата в вольер, сам направился вслед за Олейниковым. «Клим, ну че?» — с идиотской улыбкой спросил он, когда встретил Клима, шедшим к оружейке. «Стас!» — подоспел я. «Отвали!» — зло бросил Клим Стасу. «Клим, ты чего?» — удивился Олейников и попытался взять его за плечо. Внезапно Вавилов взорвался от злости и просто толкнул Стаса в грудь. Я сказал: «Отстань, отвали, крикнул я и встал между разозлившимся Климом и недоумевающим Стасом. «Тихо, тихо», — я сказал. Глава 15. «Убери от меня этого клопа приставучего», — кричал Клим. «Чего он ко мне прицепился, чего ему надо?» С этими словами он указал на застывшего позади меня Стаса. «Слышь, Вавилов, ты чего обурил?» — зло заговорил Олейников. «За такие слова я ведь могу и в харю дать. Ну, так попробуй, а можешь и попробую». Стас было кинулся к Климу, но я его остановил, толкнул в грудь. «Назад, Стас, ну ты слышал, чего он городит? Назад, че, струсил, да струсил», — кричал Клим. Я отпихнул Стаса, решительно пошел на Клима, тот на меня. Казалось, ему было без разницы, с кем затеять драку. «Успокойся», — бросил я строго. «Да иди ты к чертовой матери, Селихов», — крикнул Клим. Я толкнул его в грудь. Я сказал: «Успокойся». Клима отбросило, и он отступил на шаг. Тогда я схватил его за ворот бушлата, встряхнул. «Ты в своем уме?» — закричал я на Вавилова, заглянув ему прямо в глаза. Искаженное жгучей яростью лицо Клима вмиг изменилось. На глаза ему навернулись слезы. Клим отвернулся. «Пусти, если обещаешь не буянить. Пусти, пожалуйста», — после недолгого молчания сказал Клим. «Я обещаю». Я отпустил. Все произошло так быстро, что погранцы успели заметить заварушку, только когда она уже закончилась. Стали стягиваться к нам, чтобы разузнать, в чем тут дело. Потом собрались полукольцом вокруг. «Чего тут творится?» — пропихивался между остальными парнями Черепанов. «Ну-ка, прекратить, прекратить немедленно». Он протиснулся между широких плеч Васи Уткина и Семипалова. Застыл, увидев нас троих. Стас, глубоко дыша, волком смотрел на Клима. Между ними, напряженный как струна, и готовый к любому развитию событий, стал я. Клим же оказался будто бы в ступоре. Потом он глянул на Черепанова и торопливо пошел к оружейке. «Он с ума сошел, товарищ прапорщик!» — крикнул Стас, указав в спину Вавилову. «На людей бросается». Черепанов ничего не сказал Климу. Он только проводил его очень тяжелым взглядом. «Чего с ним творится? Его надо в вольер к собакам посадить!» — не унимался Стас. «Чтоб не кидался, как пес бешеный!» «Замолчите, ефрейтор Олейников!» — строго сказал Черепанов. Удивленный Стас расширил глаза. «Да он же первый!» «Стас, остановил его я, жестом показав, чтоб молчал. Олейников поджал губы, отвел взгляд. Они не договорились, ясно вам, начал холодным тоном Черепанов, не договорились насчет Климова отца. Духи хотели за него предателя перебежчика Ахмада и еще двух своих. Командование на это не пошло. Сказали, что Ахмад, как бы там его сейчас ни звали, советский гражданин и военнослужащий. Он ответит за свои преступления по строгости советских законов. Предложили другого пленного, но Душманье отказалась. Черпанов тяжело вздохнул, слегка опустил голову. По лицу прапорщика было видно, что он сочувствовал Вавилову. Вдруг он добавил, потому выменили всех, кроме прапорщика Вавилова, отца Клима. Аллах дат, бросил я Черепанову, Аббас, сыновья Юсуфзы. Обоих обменяли на офицеров 40-й армии. Черепанов опустил взгляд. Нам очень повезло, Саша, что они были у нас. Душманы просили за наших офицеров либо сыновей Юсуфзы, либо по 15 пленных своих. Сейчас столько бы не набралось. Да, Саша, если б не ты, у нас сыновей этого бандаса не было бы, бросил кто-то из погранцов. Верно, ни на кого было бы наших менять, точно. А так спасли, а на черта их кормить, этих юсуфзовых выродков, с них же наши уже все, что надо вытрясли, ну, хай теперь хоть какую-то пользу принесут. Пограничники, окружившие нас со Стасом, загомонили. Тихо всем, разговорчики, крикнул Черепанов. Потом помрачнел и добавил, но, к сожалению, поменяли, как я уже сказал, не всех. С этими словами он глянул на Клима, быстро шедшего к зданию заставы. Но они договорятся, сказал Черепанов. Обязательно договорятся. Старшего прапорщика Вавилова вытащат из плена. На следующие несколько дней вопрос с пленным пограничником оставался открытым. Начальство пыталось договориться, но душманы, по какой-то известной только им причине, настаивали на передаче брата Тарана им. Как я узнал позже, в плену у банды Юсуфзы оказалось 13 человек солдат и офицеров, из них лишь один пограничник. Остальные – военнослужащие 40-й армии, исполнявшие на территории Афганистана свой интернациональный долг. Чем больше слухов и информации о прошедшем обмене пленными появлялось у нас на заставе, тем больше я убеждался в том, что поведение душманов было в высшей степени подозрительным. Обмен же казался мне какой-то хитрой уловкой. Начнем с того, что большинство пленных попали к Юсуфзе от нескольких других банд душманов. Захитхан захватил лично только прапорщика Вавилова. Дальше, очень удачным стечением обстоятельств стало и то, что духи с нашими временно прекратили огонь. Если раньше СБО прекрасно гоняли Юсуфзу и были близки к тому, чтобы припереть его к стенке, то теперь у бандитов появилось время на передышку. Третьей странностью мне казалось то обстоятельство, что Юсуфза крепко вцепился за Ахмада, бывшего шурави, который не занимал в банде важного положения. Когда мне пришлось уйти в горы вместе с Аллахдадом, я видел, как пренебрежительно остальные бандиты относились к брату Тарана. Они не считали его своим. Для них он был лишь предателем, которому могли доверить разве что следить за пленными соотечественниками. На кой черт он Юсуфзе? У меня были определенные мысли на этот счет, однако они оставались лишь предположениями. Но если все так, как я думаю, либо Юсуфза отличный тактик, либо за его спиной стоит кто-то, кто серьезно подсказывает главарю бандитов советом. И я склонялся ко второму варианту. Что касается моей записки, попавшей в разведотдел, усилия дали свои плоды. Напрямую никто мне, конечно, не докладывал, но я мог видеть свои успехи по тому, какие боевые задачи заставе приходилось выполнять на границе. Таран несколько раз отправлял секреты, согласно приходившим из отряда ориентировкам. Во всех случаях наши ребята натыкались на душманов, притворявшихся жителями близлежащих кишлаков. Нарушители включали дурака, пытались отбрехаться, говоря, что лишь перегоняют овец, или ишак убежал на нашу сторону, и его теперь ищут. Выдумывали другие нелепые отмазки. Однако абсолютно всегда духи были с грузом, и груз оказывался оружием. Таким образом, мы задержали 4 местных, которые пытались перенести за пянш пулеметы, патроны к ним, а один раз даже целый гранатомет. Все пресекалось на корню. Работали также и поисковые группы. В одной из таких был я. Мы прочесывали участок, чтобы найти оружие на нашем берегу Пинджа. Отыскали лишь один схрон с патронами. Я быстро понял, что это единственное, что успели перетащить к нам духи. «Ничего там про нарыва не слышно?» — спросил Ваня Белоус, топающий старшим наряда. Его верный ворон бегал вокруг. Ваня спустил собаку с поводка, и тот старательно обнюхивал пограничную тропу, КСП и все близлежащие кусты, что попадались ему на пути. За Белоусом шел я. Дальше в колонну по одному следовали остальные трое пограничников. Клим Вавилов, Богдан Семипалов и Ильяс Сагдеев. Мы следовали дозором по правому флангу. Прошли скалистую часть, у самого берега Пинджа. Дальше пограничная тропа уходила вверх, где тянулась система. Однако, прежде, чем и нам туда завернуть, мы должны были пройти дальше, под скалами, к озерцу с водопадом, а потом выйти к пологому, поросшему кустарником и низкорослыми молодыми топольками склону. Слышал, собирается возвращаться. Вроде как комиссию прошел, ответил я. Быстрее бы, задумался Ваня, без него сложновато, а будет еще сложнее и веселее, сказал я. Это ты про тарана с пальмой, обернулся Ваня и поправил автомат на плече. Ну, будут все отделения наши мурыжить, как он завтра в отряде во всем признается. Докапываться станут, почему так вышло со служебной собакой. Ну да, вздохнул Белоус, надо признаваться. Кутята-то растут, глаза уже пооткрывали. Дальше шли в молчании. Ворон мелькал туда-сюда черной тенью. Когда подбегал к реке, Ваня тут же одергивал пса, ругал, приказывал вернуться. Быстро смекнув, что к Пинджу ему лучше не соваться, ворон принялся обследовать кусты, растущие немного впереди, под скалами, что распростерлись по левую руку. Когда пограничники растянулись в редкую цепь, а мы с Белоусом немного оторвались вперед, Ваня сказал мне: «Саш, а ты про Вавилова слышал? А кто ж про его отца не слышал?» «Да нет, я не про то», — обернулся Ваня. Я не ответил ему, только вопросительно приподнял бровь. «Семипалов же с Климом хорошо дружит», — начал Белоус. «Вот Богдан мне и шепнул сегодня, что недобрые у него мысли относительно своего друга». «Какие же?» «Да такие. Плохие, в общем-то». Богдан говорит, что если раньше Клим грустный ходил, то теперь стал каким-то озлобленным. Даже, говорит, жестоким. Словно обиделся на весь свет. Ему кажется несправедливым, что отца не меняют, сказал я. Понять можно. Таран его к себе вызывал. Убеждал, что начальство договорится, что все хорошо будет, а тот сидел, как воды в рот набрал да молчал. Я снова не ответил, переступая большие камни, которых было в избытке на берегу горной реки. Да и Мартынов мне рассказывал. Продолжал Ваня, а Мартынов, он же, знаешь, руку на пульсе держит, если дело касается его стрелкового отделения. Знаю, я у него в стрелках был. Ну вот, тоже жалился мне вчера, что боится. Боится, что Клим какую-то глупость сделает. Я обернулся, глянул на слегка поотставшую цепь погранцов. Вавилов шел предпоследним. У меня давно такие мысли, Ваня, кивнул я. Потому я присматриваю за Климом. Богдан поджал губы, кивнул. Потом продолжил путь. Минуты через полторы он вдруг беспокойно обернулся. Посмотрел куда-то назад, крикнул. «Ворон! Ворон! Ко мне!» Тут же замер на месте, обратился уже ко мне. «Саник, ты ворона не видал? Ушел куда-то вперед», сказал я. «А ты че за ним не смотришь?» Ваня раздраженно плюнул под сапоги. «Да блин, с тобой вот заговорился», проворонил. «Ворона! Пойдем быстрее», поторопил я. Белоус кивнул, приказал остальным двигаться бегом. Мы пошли легкой трусцой. «Ворон! Ворон! Ко мне!» — кричал своему псу Белоус все это время. Таким макаром мы выбрались к склону. Берег здесь стал более широким, но все еще был обрывистым. «Ворон!» — заорал Ваня, когда в кустах слева, что переходили в рощу и поднимались выше к горе, зашуршало. Мы все насторожились. Я поднял автомат и щелкнул предохранителем. На мгновение замешкавшись, то же самое проделал и Ваня. Остальные подключились, и через секунду вся группа направила стволы своих АК на непонятный звук в кустах. «Может, пес?» — спросил Сагдеев. «Шуршит, как целая стая», — недоверчиво сказал Ваня. А потом он даже вздрогнул от напряжения, когда где-то в зарослях гавкнул ворон. В следующее мгновение собака завизжала, заскулила и пулей вылетела из кустов. Ворон шмыгнул к хозяину так быстро, что чуть было не сбил Белоуса с ног. Принялся жаться к нему и беспокойно поскуливать. Шуршание продолжалось. Потом к нему добавились треск дерева, отрывистый рев и бурчание. Звук валких шагов. «Сука!» — протянул перепугавшийся Семипалов, когда из зарослей к нам на берег вышел целый медведь. Крупный, но худоватый после спячки самец, все равно оставался массивным. Я видел его мощные лапы с длинными когтями, большую голову и нос, покрытый паутиной застарелых шрамов. Заметил, что морда медведя оказалась вымазана кровью. Надеюсь, не человеческой. Медведь заорал Сагдиев и попятился, добавив что-то по-нерусски. Зверь сделал 3 или 4 тяжелых шага, заревел, а потом встал, возвысившись над нами на 2 головы. «Что встали?» – закричал я, почувствовав, что остальные замешкались. «Огонь!» Чудовище сделало шаг к нам, я нажал на спуск. Автомат заходил у меня в руках, раздался резкий треск очереди. Пули веером ушли в толстую шкуру агрессивного зверя. Остальные пограничники подхватили мой порыв. Спустя мгновение, к голосу моего оружия, присоединились и остальные автоматы. Треск сплелся в единый хор. Шкура медведя вздрагивала от каждого попадания. Казалось, зверь не обращал внимания на пули. Он сделал еще несколько шагов на задних лапах, опустился на передние, ринулся к нам. Хор выстрелов стал разреженнее. Все потому, что у нас с Ваней кончились патроны. Наряд попятился, видя, как косматое чудовище пробивается сквозь стену свинца. «Сука! Крепкий черт!» – орал Семипалов, меняя магазин. «Порвет! Огонь! Огонь!» – крикнул я, передергивая затвор. Зверь было кинулся, но тут же нарвался на мою длинную очередь. Пули крепко засели в его могучем черепе, и чудовище повалилось на землю. Рыча, клацая зубами, оно перевалилось на бок, махнуло лапой, чуть не зацепив Сагдиева. Пограничник даже упал на задницу, принялся испуганно отползать. Треск выстрелов возобновился, и прежде чем чудовище затихло, мы втроем высадили в него еще по магазину. «Это че, мать вашу?» «Медведь», переводя дыхание, спросил Семипалов, опуская автомат. «Нет, сука, сосед твой дядя Вася», нервно выдохнул Ваня Белоус. «Богдан, ну ты че, не видишь?» Сагдиев, не переставая ругаться попеременно то на своем, то на русском языках, поднялся на ноги, отряхнул галифе от песка на заднице и бедрах. Свою гневную тираду он закончил могучими русскими словами. «Вот сучий сын, а, ну», сглотнул Клим, «чего делать будем?» «Надо доложить на заставу», — ответил я. «Сказать, что у нас тут ЧП с медведем». Ваня Белоус медленно подошел к убитому зверю. Ткнул носком сапога большую лапу. «Слышь, мужики, а это не тот, что туда-сюда через систему весь год шлялся?» — спросил он задумчиво. «А может быть, и тот», — прищурился Семипалов, зачем-то вглядываясь в чудовищную морду зверя. «Он шатуном был», — проговорил Ваня. «Поздно лег в спячку, если вообще ложился, а прошлым летом людей по кишлакам пугал». Погранцы замолчали, переглянулись. «Олейников в ярости будет», — сказал Сагдиев задумчиво, — «если это тот самый медведь, он же сильнее всех на заставе хотел его пристрелить. Мне всегда было интересно, почему», — улыбнулся я. «Ты че, не знаешь этой истории?» — удивился Ваня. «Не знаю». Погранцы вновь переглянулись. «Когда Олейников на первом году службы был, пошел в дозор как-то летом», — начал Белоус. «С кем он был, мужики, не помните? Вроде с Алимом», — пожал плечами Сагдиев. «Ну не суть», — продолжал Ваня. «Короче, они ночью нарвались на этого медведя. Стас перепугался так, что потерял рожок и ну бежать, да с такими визгами, что его потом полгода доканывали. Просили исполнить на бис. Когда Ваня закончил, все молчали. Шумел пянш, речной ветер выл где-то в скалах, оставшихся позади». Внезапно Клим Вавилов рассмеялся. Смех его был нервным и прерывистым, но быстро передался и другим. Захихикал, а потом захохотал Сагдиев. Ваня Белоус растянулся в робкой улыбке, но и он принялся смеяться. Семипалов заржал в голос. Система в этих местах шла высоко. Проводной связи тоже не было. Потому Вавилов с Сагдиевым вернулись немного назад и поднялись по пограничной тропе выше, чтобы выйти на связь с Шамабадом. Участок тут был проблемный, если говорить о связи, и на такой случай Вавилова снарядили переносной рацией. С нее он и должен был доложить на заставу о ЧП. Когда они вернулись к медведю, у которого мы ждали все это время, Клим сообщил, что шеф едет к нам конным, чтобы посмотреть, чего мы тут настреляли.